Глава 13. Нам говорят, что война – это убийство. Нет, это самоубийство. Рамсей Макдональд. 34-ка встала у мотоциклов, и я, помогая девушкам покинуть корму танка, сообщил. Сейчас вас на одном мотоцикле отвезут к основной группе. Там медик. Там вам будет безопаснее. Возможно, эвакуируют. Товарищ командир. «Вас срочно на связь!» — позвал меня Сумин. Подбежав к люку мехвода, я взял шлемофон, свой откинув на спину, и, надев стрелка радиста, стал слушать, что мне сообщают с той стороны. А выслушав, сказал, «Все ясно. Продолжайте сдерживать противника и закончите эвакуацию. После этого действуйте согласно первоначальному плану». Отдав шлемофон, я вернул свой на макушку и, потерев правую щеку ладонью, сообщил присутствующим, тут все были, кроме наблюдателя, что отслеживал движение немцев. Группа капитана Басова разбита, та, что сдерживала второй батальон СС. Что? Как? Посыпалось со всех сторон. Немцы воспользовались тем, что сейчас наши аэродромы залило водой, там у них ливень, а у немцев чуть покапало. Они подняли штурмовики, да засыпали их бомбами, и моторизованный батальон довершил начатое. Возможно, они захотят и с нами повторить такое. Сейчас остатками группы командует командир стрелкового взвода. Он выводит оставшихся освобожденных. Вроде успевают. «А что произошло?» — спросила капитан Воронцова. «Да, я пообщался с летчицами. Они действительно из ночного полка. На По-2 летают. Воронцова эскадрильей командует. Сбита была двое суток назад ночью. Не знал, что они так далеко вглубь территории противника залетают. От этих мест до передовой километров 80, а их еще дальше сбили. А вот о задании не говорили, явно закрытая тема. Произошла беда. Вы пока остаетесь с нами, вас некуда эвакуировать. Ефрейтор, подойди». Когда тот подошел, поставил ему задачу, показывая на карте, где ему стоит нас ждать. «Значит так. Всемером на трех мотоциклах езжайте вот сюда. Немцы будут все леса и рощи прочесывать, туда не суйтесь. Встаньте вот в этом овраге, замаскируйте технику нарезанным кустарником. Мы там проезжали. Ждете нас сутки. Если нас не будет, то уже не будет. Может, сразу к нашим, тем, что девчат из лагеря охраняют? Не сможете. Между ними и нами уже немцы из второго моторизованного батальона СС. В общем, сутки ждете, не будет нас, дожидайтесь темноты и постарайтесь прорваться или к нашим в этот лес, сюда и ведут бывших узниц, или к Висле. Хотя к Висле не стоит, немцы там оборону строят спешно, могут заметить. Но все, расходимся. На прощание времени не было, так что мотоциклы вскоре затарахтели моторами и покатили прочь, пока по полю, на дороге их заметить могут, а мы начали подниматься на холм. Немцы уже в 600 метрах от нас. Отлично. Первым же выстрелом я поджег четверку. Удачный выстрел. По другой, как назло, три выстрела и три рикошета. Как рок какой-то. Пришлось менять позицию. По нам уже били из всего, что можно. Высунув башню в другом месте, сделал два прицельных выстрела осколочными снарядами, разметав плотные группы немецких солдат. 17 погасло, 22 замерцало. Пусть и на раненых время тратят. Вот так, катаясь по холму, появляясь то там, то тут, я стрелял то по пехоте, то по бронетехнике. В результате 3 четверки, 2 тройки, 6 бронетранспортеров и 1 броневик горели, еще 3 танка подбил и около роты солдат уничтожил. После этого мы стали отступать. Едва успели проскочить, иначе бы нас окружили. Там дальше по полю еще немцы двигались с танками. У нас осталось 48 снарядов, из них 4 бронебойных, как доложил заряжающий. Тот, выбрасывая стреляные гильзы наружу, все подсчитал. Придется с бронетехникой осколочными бороться, гусеницы сбивать. Добраться до места новой засады, а до городка километра 3 осталось, мы не успели. Появились 3 штурмовика, и начали отвесно падать, готовясь нас бомбить. Пришлось покататься по полю и дороге вокруг встающих столбов земли от разрывов бомб. Тряхнуло, конечно, пару раз от близких разрывов, но ни танк, ни мы не пострадали. Вот так, добравшись до места очередной засады, встали на позиции, и я дал ребятам отдых. А то те буквально засыпали на ходу, настолько устали. Легли втроем на корме, там тепло, укрывшись моей шинелькой и плащ-палаткой. А сам я поглядывал вокруг в бинокль. Что хорошо, наша мангруппа в основном действовала ночами. А ночами все спят, поэтому гражданских особо не было. А тут пока двигались навстречу батальону, то повозки, то пешеходы, хватало гражданских. Тучи и готовые вот-вот пойти дождь их не пугал. Правда, все куда-то быстро подевались с первыми выстрелами. Просто я изучал в бинокль группу подростков, что шли по полю, перебежками, но в нашу сторону. Возможно, те видели, как мы встали на позицию. Метки их не сразу загорелись. Я просто отметил, что семеро горели зеленым, а восьмой нейтрал — оранжевый. Это точно не летуны, подростки, изможденные, бредущие из последних сил, но именно они. Пять парней, от 14 до 16, и три девушки тех же лет, вот кого я наблюдал. На местных те не похожи, видно, что в основном спят на улице. Одежда уже пришла в негодный вид. Возможно, беглецы. Да, на оголодавших беглецов те вполне похожи. Мельком глянув на спавший экипаж, их теперь из пушки не разбудишь, пусть отдыхают. Это мне сон не нужен, а я ранил себя ножом, все же столько тянул, но решил проверить, и сработала аптечка автоматически. Тут и рана затянулась, и сам я свеж и бодр. В общем, я достал из танка 8 полных армейских вещмешков с вещами, котелки имелись, чтобы готовить пищу на огне, и припасов на неделю на каждого. А когда те уже из последних сил, видя, что я свой, действительно свой, танкист, побежали, вышел навстречу. В общем, обнимали меня со слезами на глазах. Я же громко зашипел. «Тихо! У меня экипаж спит. Мы уже сутки ведем бои против немцев. Пусть отдохнут. Я же вас пока покормлю». Вещмешки сложил у левой гусеницы, а из танка, покупая в магазине, делал вид, что достаю котелки с кашей с воткнутыми в них ложками. 4 котелка, по одному на двоих. Ну и термос с чаем. Пока те жадно насыщались, я 2 буханки белого купил, нарезал, а те с жадностью ели. А потом опросил. Время есть, что-то немцы не особо торопятся. Так и есть. 6 разбежали во время перевозки в Германию. А ведь от границы Польши с Германией идут. Каждый описал свою историю. 2 из Германии бежали, где в рабстве были. «Войников?» — переспросил я у одного парнишки. «Отец, случайно, не Михаил Игоревич?» «Да, из Кобрина мы». «Что-то ты на отца не особо похож», — засомневался я. «Я копия мамы, все так говорят», — оживился парнишка. «Вы знаете папу?» «С твоей мамой лично не знаком, а отец танкистом был. Старшина Войников Михаил Игоревич был механиком-водителем моего танка, когда я командовал ИС-2. Потерев щеку, тяжело говорить правду, когда на меня смотрят такие полные надежды глаза. Меня арестовали по надуманному предлогу, по навету. Разобрались, но 3 дня у особистов провести пришлось. В это время танк передали другому командиру. Так получилось, что их танк первым ворвался на улицу одного из польских городков, а там баррикада. Попытка снести преграду не увенчалась успехом. Там был фугас, мощный. От танка остались одни обломки. Никто выжить при таком подрыве не сможет. Я этого не видел, описываю с чужих слов. Да и командиром я был у твоего отца всего несколько дней. Из госпиталя прибыл в дивизию на пополнение. Меньше 2 недель вместе воевали. Парнишка плакал. Одна из девочек его успокаивала. Я же сказал. Отец твой в освобождении Кобрина не принимал участия, но позже побывал дома. Бедовала ваша семья. Ограбили немцы, но он им помог, починил дом, огород вскопали. Даже картошку посадили, хотя и поздновато. Все ваши живы, а тебе он сильно беспокоился. Подумав, нужно сделать парню приятное, хоть какая-то память об отце, у меня ничего такого нет, но почему не солгать? Как раз тут ложь во благо. Вот и сообщил. Я хороший инженер-механик, многое починить могу. У отца памятная вещь была, трофеем ему досталось в 42-м. Просил починить. Так получилось, когда меня арестовали, его имущество, что он дал для починки, осталось у меня в вещмешке. Когда меня освободили, вещмешок вернули. Хотел твоим родным почтой отправить, да вот тут срочно в рейд ушли. Будет правильным, если отдам тебе то, что принадлежало твоему отцу, тут и сейчас. Встав, я прошел к танку и, сунувшись в башню, исчез внутри по пояс, купил в магазине ручную машинку для стрижки волос. У старшины действительно такая была. Завернув ее в платок и вернувшись к ребятам, что уже добивали кашу на восьмерых, не так и много, не должны животами маяться, присел у парнишки, его Олегом звали. Аккуратно развернул платок и показал машинку. «Это машинка для стрижки волос, трофейная. У немецкого офицера твой отец забрал. Он его сам убил. Я починил ее, смазал. Должна хорошо работать. Забирай». Завернув в платок, я отдал машинку парнишке, которую тот бережно взял и убрал в нагрудный карман рубахи. Я объяснил им, как идти к лесу, куда наши должны узниц отвезти. По времени уже там, наверное, находятся. Выдал вещмешки. У тех даже котомок нет. И 8 плащ-палаток. В походе вещь нужная. На восьмерых как раз. Думаю, в тесноте, если что, согреют друг друга. Подростки поспешили прочь. Они уже слышали, как надвигался гул движения техники. Немцы подходили. И, что плохо, такой же гул надвигался со стороны польского городка. Черт, второй батальон направил помощь своим, и мы оказались зажаты с двух сторон. Карта это подтвердила. Подростки уходили в сторону Пополю, к берегу мелкой местной речки. Надеюсь, не попадут под каток военной машины. А я стал будить своих. Нам предстоял бой. Как оказалось, я не совсем прав. Пришло сообщение от админов. Игрок, внимание! Вы выполнили задание, остановили батальон СС на нужное время. Бывшие узницы доставлены во временно безопасное место. Принять награду? Да? Нет. Подтвердив принятие, узнал, что мой личный карман увеличен еще в 3 раза. Ого, бонус так бонус, порадовали. А вообще лейтенант молодец, это я о команде взвода стрелков, смог довести бывших узниц. Вообще у нас в группе было всего 4 офицера. Это Басов, я, потом медик, он старшим лейтенантом был, и вот командир стрелкового взвода. Даже не мотострелков, обычный взвод нам дали. Но большинство опытные бойцы в нем. Видимо, поэтому выбор и пал на них. Бойцы мои квелые были после пробуждения. Я выдал им по котелку с кашей, термос с какао, и пока они принимали пищу в покачивающемся танке, сам я за рычагами сидел, мы по полю нагнали группу подростков, посадив их на броню, и рванули дальше. С учетом противника в тылу, засада потеряла смысл. Тут скорее мы потеряем нашу машину, чем нанесем противнику достойный урон, на что уже я не пойду. Тем более задачу мы выполнили. Дальше можно без геройства обойтись. Речка эта через городок перебегала. Там пара каменных мостков. Один уже разрушен. Внизу обломки нашего танка. Другой можно уничтожить, но смысла нет. Речка мелкая, дно твердое. В любом месте переправиться можно. В принципе, мы так и сделали, обойдя тех немцев, что пытались нас запереть в ловушке. Двигаться по полям было тяжело для машины. Тут и двигатель ревел от перегрузки, и расход топлива резко скакнул, которого и так осталось мало, едва 1/3 бака. Но до наших должно хватить. Бойцы уже позавтракали, кофе попили, так что заняли свои боевые места, а я сел на сиденье командира. Мы объехали польский городок. В стороне развалины концлагеря, что еще дымились, все, что можно, там пытались уничтожить и сжечь, это наши работали. В одном месте, ссадив десант из подростков, мы скатились к дороге, где шла колонна из 16 немецких грузовиков под охраной броневика и 2 бронетранспортеров. Полноценную роту куда-то перекидывали. В усилении 2 противотанковые пушки. За 10 минут мы уничтожили всю технику и большую часть пехоты. С полувзвод все же ушли оврагами. Тут довольно сильно пересеченная местность. Вернувшись от задымленной от пожаров дороги к возбужденным подросткам, снова взяли их на броню и покатили дальше. К вечеру выехали на полевую дорогу, еще 1,5 километра, и вышедший из укрытия боец помахал автоматом над головой. «Это наши, мои бойцы с ефрейтором, и 2 летчицы тут должны быть. Спускаться во враг мы не стали, почва мягкая, оставим следы». Просто оставили подростков, пообщались с ефрейтором, развернулись и погнали обратно. Задача оставшимся та же — ждать нас сутки. Если не вернемся, уходить. Причина, почему я не ухожу к лесу, где наши укрыли освобожденных узниц, хотя мой танк там в обороне точно пригодится, в том, что я решил усилить свою огневую мощь. Да за счет немцев. Отберу 2 танков, но перед этим стоит сильнее ослабить их. Немцы сейчас распыляют силы на наши поиски, вот и будем их бить малыми группами, вроде той роты. А ночь — это наше время. Преимущество больше у меня. Правда, у них есть осветительные ракеты, и много. Но ничего, справимся. Засады — наше все. Действительно, отлично получилось. 2 группы уничтожили на местах стоянок. Те на ночь встали. В польский городок я не сунулся. Куда зашел тот батальон СС, против которого я почти весь день в засадах стоял. Причем уничтожение этих подразделений не обошлось без трофеев в мое хранилище, раз оно увеличилось. Дело было так. Подкрасться на нашем танке нечего и делать, шум такой, что издалека слышно. Поэтому на скорости налетали на уже поднятый по тревоге лагерь, расстреливали все, что можно, заставляя немецких солдат разбегаться. Я их из своего спаренного пулемета провожал прицельными очередями. Потом покидал машину и осматривал, есть что целое или нет. Один раз раненый немец чуть не убил меня. Ничего, я его добил, в другой раз оберегался, сначала добивая подранков. А трофеями моими стали 3 мотоцикла, 2 грузовика «Opel Blitz» и 2 «Ганамага», один укороченный, разведывательный, другой подлиннее. Впрочем, из техники это все. Она больше всего страдает. Чудом эти исправными и целыми достались. Из оружия 100 карабинов Маузера, больше не брал, 30 МП-40, 10 МГ-34, 10 МГ-42, 5 ручных пулеметов и 5 на станках. По 2 десятка Вальтеров и Парабеллумов. Боеприпасов завались к ним. Из разбитых машин доставал. Сам не знаю сколько. Считать нужно. Продовольствие на 2 грузовика будет. 3 миномета батальонных, мин по 1 сотне на ствол, 2 ротных миномета, тут богаче, мин по 2 сотни на ствол. 2 противотанковые пушки, их еще колотушками прозвали. Тут бедно, всего по 50 снарядов на ствол. Одна из машин с боеприпасами к ним сгорела. Все зенитки я уничтожил, но снаряды к ним были, прибрал. У меня такая автоматическая 2-ствольная имелась из Африки. А к ним снарядов много никогда не бывает. В принципе, это все. Но разве что 22 ящика с ручными гранатами М24, те, что с длинными деревянными ручками, и 16 ящиков с осветительными ракетами. Вот такие трофеи. Вообще, лучше бы колонна снабжения попалась. У меня «Тигр» без боеприпасов имеется. Однако и тому, что есть, я рад. Вот только после этих действий я попал в классическую засаду, и карта поздно метки высветила, как будто те под скрытом были. Возможно, и под скрытом, потому что я обычно раньше обнаруживаю противника. А тут в последний момент, когда по нам уже открыли огонь. А приметив метку знакомого цвета, будем считать, что она все же фиолетовая, я только кивнул своим мыслям. А вот и игрок. 2 рикошета от лобовой брони с визгом ушли в небо, танк содрогнулся и развернулся. «Командир, гусеницу сбили!» — раздался крик механика. Было отчего орать. Мы стояли в открытом поле, и нас расстреливали с небольшой дистанции. «Мехводу и стрелку покинуть машину. Понизу. Снять курсовой пулемет и забрать наши вещи. Сержант, осколочный». Мы быстро расстреливали боекомплект. Осколочными по пушкам 2 оставшихся бронебойных по 2 четверкам. Без толку. Одной ходовую сбил, в другой рикошет. Зато осколочными неплохо немцев проредили. 2 снаряда пустили в то место, где находилась метка игрока. Та в прямой видимости должна быть, но ночь мешала. Хм, замерцала метка, ранили, это хорошо. Двоих рядом с меткой убили. Парни покидали танк через эвакуационный люк снизу, потому как танк был под огнем, и их легко могли убить, если бы выбирались через люк мехвода или через башню. Вот люк мой открыт был, так его снарядом снесло, оглушив меня. Тянуло дымом, похоже, в двигатель попали, горим. «Уходим», — скомандовал я заряжающему. Тот первым нырнул вниз, за ним и я следом, прибрав все диски к пулеметам, пустые и снаряженные. Снаряды мы все расстреляли. Экипаж полз по колее от наших гусениц. Нагнав их, я стал говорить парням, приходилось громко, чтобы все слышали. Мало того, что немцы продолжали расстреливать наш танк, тот горел, так еще сами оглушены, ничего не слышим. «Экипаж, слушай мою команду. Продолжайте по-пластунски уходить в сторону. Я же задержусь. Видел у немцев наш танк, кажется, ИС-2. Постараюсь отбить». «Командир, как один?» — крикнул мехвод. «Одному проще. У меня есть ключ к запорам на люках и револьвер. Ночь поможет. Если услышите двигатель танка, что к вам приближается, это, возможно, буду я. Подам сигнал. А пока ползите дальше до того оврага, что мы пересекали несколько минут назад. Там вроде противника нет. По оврагу уходите на юг, метров на 400. Я вас там найду». Бойцы дальше поползли с нашими вещами, а я, пригибаясь, начал отходить в сторону. Немцы перестали стрелять, видели, что мой танк горит, и решили, что задачу выполнили. Последний русский танк, что им так досаждал, уничтожен. Если бы они знали, что дальше будет, то оберегали бы его. 34-ка все же не идет ни в какое сравнение с монстром ИС-2. Да, я решил передать свой танк под видом взятого только что трофея в состав нашей дивизии. Насчет тех двух 34-ок думал, что также имелись в хранилище, но решил, что тут нужен калибр побольше. А немцы ИС-2 оценить уже успели и боятся их до дрожи, радуясь, что у нас таких танков пока мало. Да, пока мало. Хотя насчет одной 34-ки, той, что 41-го года, сырая пока машина. Пожалуй, можно передать дивизии. Тем более я сам ее немного пограбил. На снаряды. Напомню, нужно хоть так отблагодарить. А вот метка игрока быстро удалялась. Видимо, на автомашине увозили. Фигово. Балласта из экипажа нет. Думал, имеется время пообщаться. А тут такое. Ну что ж, пора на время снова вернуться тому нагибатору, коим я обычно был. Купил две 34-ки, советскую и китайскую машины 5-го уровня. Надо отомстить за засаду. Скользнув на место командира советской машины, я повел танки в атаку. Кстати, парней из экипажа действительно стоит в стороне попридержать. Пусть придут в себя. Часа 3-4 на все дела у меня есть. Их я и собирался использовать с толком. После чего рванем к тому лесу. Возможно, даже успеем к рассвету. Хотя я сомневался. Позже будем, когда рассветет. А это значит жара и духота. Тучи совсем ушли. Надеюсь, наша авиация заработает. Радовало, что у немцев только 3 штурмовика было. Видимо, то, что в тылу оказалось. А те, что фронтовые, ближе к передовой, я так думаю, также стали заложниками дождя. Надо будет офицера в плен взять. Узнать, почему на меня только один налет был, и слились, больше не видел. Предположений много у меня. Смысла все перечислять не вижу. Проще у немцев узнать. Эту засаду я не тронул. А как объяснишь экипажу, что тут творилось? Еще не хватало, свяжут малоизвестного гвардии старшего лейтенанта Кириллова и знаменитого Шестакова. О нем говорили часто, байки травили, даже бойцы из обоих моих экипажей. Одно хорошо, никто не поминал, что мы с Шестаковым похожи. Хотя фотографии Шестакова ходили по рукам. В основном трофейные. Да памятки немецкие. Кто его увидит и убьет, сразу баронство, 1 000 000 марок и наградами осыпят. Так вот, там крепкий молодчик, а я щегол с пушком на щеках. 6 лет разницы все же заметно. В общем, я ушел от засады, хотя с танкистами немецкими пострелять удалось, 2 четверки сжег и самоходку. Это уже обычная штука. Дальше сменил танки на мотоцикл-одиночку и рванул по дороге в сторону, где оставил тигры, те, что с разбитой ходовой. Они были на месте. Ремонт все еще шел. Я бы сказал, подходил к концу. Тут пришлось подумать, слишком много народу. Ремонтников два десятка, экипажи танков, бронетранспортер с 6 пехотинцами, повар, 2 офицера. Плюс в стороне еще проходит ремонт у нескольких танков, тоже с разбитой ходовой. Часть танкистов внутри «Тигров» находятся. В общем, шухера хватает. Подумав, я сделал вот что. Банально переоделся под немецкого танкиста, затесался в толпу и через верхний люк забрался в танк. Этот «Тигр» пуст был. Только один из танкистов сидел на броне, свесив ноги в люк стрелка. В танке я быстро весь боекомплект, а это снаряды и патроны, убрал в хранилище. Да вещи танкистов тоже. Достал магнитную мину, поставил задержку на 5 минут и установил на стенку, за которой мотор. После этого выбрался наружу и забрался вскоре во второй танк. Тут двое танкистов находились. Пришлось стрелять из пистолета с глушителем. Хорошо ремонтники снаружи шумели, работали ломом и кувалдой. Тоже все прибрал, установил мину, но на 3 минуты, сверяясь с ручными часами. И покинул танк, вскоре скрывшись в темноте. Жаль, Фердинанда с разбитой ходовой не вижу. Видимо, уже починили и куда-то отправили. Мне он не попадался. Да и еще 2 танков не было. Тигры полыхнули почти одновременно. Разница секунды в 4. Хорошо, во второй никто не заглянул. Я там внутри свет хоть и выключил, но убитых увидеть могли. Немцы все, и танкисты, и ремонтники, бросились в рассыпную. Причина понятна. Они-то думают, что внутри боекомплект рванет так, что не поздоровится. А в действительности танки просто выгорят. А я покатил на мотоцикле обратно. Вернулся к месту засады, где уже догорел мой танк, хотя еще дымился. Что важно, по пути я нагнал транспортную колонну обеспечения. Видимо, на эту дорогу свернуло откуда-то с боковой. 8 грузовиков и пушечный броневик охранения. Удалось взять целыми все грузовики, а вот броневик полыхнул. Изучая груз, я только головой качал. С тиграми можно было не заморачиваться, тут снаряды к ним были, а также к четверкам. Но я обнаружил снаряды к 45-кам. Это точно они. Наше обозначение на ящиках. В 3 других грузовиках везли бензин, моторное масло и даже 6 бочек с дистопливом. Вот они меня удивили. С чего бы это? У немцев все танки на бензине. Может, к тягачам каким? Или грузовики есть с дизелями? Однако груз забрал весь. Кроме 2, грузовики сжег, они мне без надобности, а вот те 2 пригодятся. Планы на них имеются. При захвате колонны я всего 1 покупной игровой танк использовал. Вот так, вернувшись к месту засады, убедился, что немцы уже ушли. Меня 3 часа не было. Даже чуть больше. Я достал Т-34 из хранилища. Не купил. Тот танк, что 41-го года, где сплошной люк на башне. Потом достал ИС и пополнил у обоих танков боекомплект до полного за счет магазина. Добытые снаряды из ИС забрал, на магазинные обменял. 34-ку я закидал ветками, а свой танк, тот, что тяж, стронув с места, перед этим запустив двигатель, к счастью, схватился сразу, покатил к месту, где меня должны мои парни ожидать, из экипажа. Да, карта подсказала, где они, чуть дальше, чем договорились, но во всем том же овраге. Стоит тут уточнить и описать подробнее. Для начала я, набранной с убитого немца кровью, испачкал боевые отделения танков, как будто действительно убил их экипажи и вытащил наружу трупы. Для правдоподобности. Далее, понимая, что меня ждет в лесу, я помимо танков достал 2 грузовика «Opel Blitz», что захватил полчаса назад. Груз из них я давно убрал. Вместо снарядов разложил продовольствие. На 800 человек, конечно, маловато будет, но продержаться несколько дней возможно. Припасы покупные в магазине, они мои личные. Насчет полевой кухни думал, но решил не рисковать. Тем более теперь у меня не одна кухня. Вторая появилась, немецкая. Прихватил там, где 2 тигра сжег. Там в стороне полевая армейская кухня дымилась. Повар, несмотря на ночь, возился. Варил гороховый суп на копченой грудинке. Так я кухню взял с варевом, тот уже закончил, огонь погасил, суп доходил. Еще прихватил 3 десятка буханок черного хлеба и чан с кипятком для кофе. Но не успели засыпать. Жаль, кухня для буксировки конной тягой, конь в стороне пасся. Наши кухни тут получше будут, то-то немцы их так ценят.